А ты сам бы поменялся с кем-нибудь, кто понимает? Хм, с тобой что ли? Не, братишка младший со мной служит, вот он головастый, только убьют его в жандармерии. Где? Джон, у тебя точно папа полицейский? Насторожился Карл. У мамы моей спроси, не стал врать Джонни. Ха-ха-ха, жандармерия у нас полевая, за военным порядком следим. На губе тоже ваши? Конечно. Да ну помощь можно? Можно, если братика пристроим в лабораторию. Ладно, Карл. Только два условия. Во-первых, Дэн через неделю должен быть здесь, живой, иначе тебе трындец. После братика, его первого ухайдакаю, по-дружески душевно предупредил Джон. Я почему-то тебе верю. Сказать почему? Твой отец не полицейский и уж точно не капитан Хана, а я никогда и не настаивал. Однако вот моя солдатская книжка, пожал плечами Джон. Да хоть 10, блин, ни один полицейский никогда не станет выручать кого-нибудь просто так. Что взять со штатского, а ты из меня ничего не потребовал. Но главное, ты не наркоман, а у копов все детки укурки, усмехнулся Джон. У капитана Хана сынок по проверенным слухам, папка ему, говорят, даже права сделать постеснялся. Так он берет чью-нибудь машину покататься, человек, не разобравшись, сразу заявлять бежит, а людям его задерживать, блин, отпускать. Конечно, а потом самим на биржу труда из-за папы его. Нормально. Я, значит, на любой тачке рассекать могу. Блин, точно. Ты, похоже, многое можешь. Не всякого бы капитан Хана лично на сборный пункт провожал. В розыске? Да кому я нужен? Ладно, насчет Дэна ты понял. За нарушение формы одежды больше недели не дают. Я это точно знаю. Да, понял я, договорились. Придется рискнуть, братишке ж так и так не жить. Блин, да в чем дело-то? Карл, в именах наших, я, вообще-то, Чарли, а он Пол, и что, мама нас Карлом и Паулем звала, как бабушка назвала, она из Этарха родом, вот, однокашник его раззвонил, так заедают парня, а ты, а меня тоже, только давай Пауля еще до обеда сюда перетащим, давай, только сначала ты мне честно расскажешь, что вы такое в развалинах делаете, и из-за чего вас отоварили, да сам же все увидишь, раз ты вместо Пауля, ну, ладно, только кофе еще угостишь, запросто, начинай. Карл начал издалека, с любви к родине. Собрались люди за ее здоровье выпить, да кто-то выпивку уволок. 10 ящиков вискаря, сколько, не поверил Джон. Ой, ну мы ж не сами собирались все выхлебать. Вот взять их лагерь, расположили его в развалинах, только развалины эти официально населенный пункт. Тоже мне такие открыл, фыркнул Джонни. Теперь смотри, сколько народу сюда пригнали. Им же скучно, вот работы их обеспечили. Сколько объектов всего восстанавливается, сюда штаб округа переедет, расширяться они думают. И по мелочи всякого добра разместят. А дороги, а канализация, водопровод, электричество, и нафига, блин. Да народ сам задарма все восстановит, чтоб в отремонтированных очагах культуры бабло просадить. На одной работе жизнь не заканчивается, сам понимаешь. Развлекаться как-то народ норовит, да никто и не препятствует, наоборот. Опа, это ж насколько земля подорожает, не насколько. Скупили все загодя кому надо, не беспокойся, кто ее сейчас продавать будет. Вот когда победим или наоборот. Просто представь себе, сколько таких городков такие, сколько народу мобилизовано, и какого народу. Орлы, пробы ставить некуда, блин, золотая молодежь. Для всех гощиновников в обязаловку деток сдавать. Переаттестация началась везде. Главный анкетный вопрос, где сыновья, и много они навоюют, да не жалко же, и деньги считать не приучены. А мы за этим зоопарком должны приглядывать. Хорошо, хоть нормальные тоже попадают. Слышал, что мобилизация пройдет в несколько этапов. Отсрочка от призыва только на текущем этапе, штука баксов, нормально, угу, очень интересно. А по состоянию здоровья? Повторяю для тупых, отсрочка от призыва по состоянию здоровья. Ну, ни хрена себе, да нам-то не один пень, нам, не знаю, как нам, а вот сержанту видимо аукнулось. Ага, только с другого боку. Понимаешь, бухать в расположении запрещено, ну и не пропускаем с бухлом, досматриваем, изымаем лишнее. Но бухать-то пока больше негде. Вот солдатики к нам обращаются иногда, постоянно, ну, да, нормально все было, мужики к нам с понятием. Да и мы сильно не борзеем, сержант у нас темой рулил в развалинах, так, Представь, в руинах этих кроме нас еще крысы какие-то водятся. Джон нехорошо посмотрел на приятеля. Не любил он это сравнение. Но Карл чуткости не проявил и продолжил. Бичи какие-то мутные их умудрились вычислить, проследить и окучить. Да аккуратно так, только вырубили и обобрали. А как вискарь уперли, и не заметил никто. Это не крысы, уверенно заявил Джон. Ангелы, блин, может быть и ангелы. Но я тебе точно говорю, крысы бы не просто вырубили. Можешь мне поверить, усмехнулся Джон. Эге, а ты в этом понимаешь. Блин, батя мне говорил, тут шакалы до нас располагались, типа учебка была, вот бы хоть одного оставили. А батя не говорил, куда шакалы делись. Известно куда, на зачистку. Я ж тебе повторяю, сколько таких городков в такие. Ага, ладно, дружище Карл, веди Пауля, а после обеда пойдем знакомиться с твоими. И с твоими уже, Джон. Я сейчас вернусь, только ты не передумай, пожалуйста. Бегом, боец. Карл резко стартовал, но вернулся через 5 минут, когда Джонни уже задумчиво поглядывал на рентген-агрегат, подумывая, чем бы убить время ожидания. Карл видом своим являл загадочную радость и обещал неожиданный сюрприз тут неподалеку. Джон в сомнении положил отвертку на место и пошел за ним следом. Джон совсем не удивился тому, что тот привел его в комнатку дневного стационара. Все-таки без контуженного сержанта, непосредственного начальства Карла, вопрос не решался. Начальство, пребывая в явно болезненной задумчивости, морщись, проявило озабоченность. Боец, вольно. Пара вопросов к тебе. Джон недоуменно воззрился на Карла, тот изобразил лицом настолько умильно умоляющую просьбу, что не улыбнуться было невозможно. Я сказал что-то смешное, сурово возмутился сержант, не мог он с кровати видеть рожицу подчиненного. А Карл, видимо, решив исправить ситуацию, судорожно попытался придать физиономии официальную серьезность, с уклоном в жертвенную суровость. Джон прыснул, не выдержав. Сержант впал в ярость, Карл в отчаянии, и Джон не сам решил направить разговор в нужное русло. «Расслабься, чувак, а то не выздоровеешь скоро и насовсем. Одна контузия у тебя есть, мало тебе», — чувак захлопнул уже разъявленную для начальственного раваришку, сморщил анфас, размял губы и почти по-человечески улыбнулся. «Это, дружище, ты штутрингалик», — проговорило сержантское лицо человеческим голосом и, получив подтверждающий кивок, перешло к деловой части собрания. «А скажи-ка, правда, что с моей болезнью без рентгена никак?» Чарли усиленно закивал, едва не нагнав на больного сквозняку. Джонни, немного привыкнув к его ужимкам, смог солидно ответствовать. «А как же, чувак, у тебя же голова, пробитой башни рентген, первейшие средства. Рекомендую, дружище». «Да я побошелся, ты скажи это обязательно?» «Конечно, как клизма с промыванием. Кстати, тебе еще не делали?» «Не, ты пока погоди с клизмой. Ты скажи, сломался твой агрегат?» «Чарли вот говорит, что поломался, и мне надо в госпиталь, а мне туда совсем не надо, понимаешь?» Джон немысленно довольно усмехнулся, начав понимать механику Карла. Похоже, что повезло ему с интриганом. «Ну, я не знаю, я могу пока не докладывать, что рентген поломался, но фельдшер все равно потребует снимки. А ты ей какие-нибудь чужие дай, а мой боец тебе тут все-все быстренько починит. Бесплатно?» «Не, бесплатно не получится. Как я скажу, что он тут делает? И нафиг оно мне? Бутылка вискаря, боец, литровая». Перешел сержант к сути вопроса. «Совсем больной, взятки предлагать?» Возмутился Джон. «И кто за твоего бойца служить-то будет? Но тебе ж, пока аппарат поломатый стоит, делать нечего. А если его скоро не починит, турнут тебя к быкам в общее стойло. Госпиталь же сюда скоро переведут с нормальным рентгеном. И нафиг ты нужен с поломанным агрегатом?» Сержант попробовал быть убедительным. «Ну и езжай тогда в госпиталь, все равно ж скоро с ним обратно приедешь», — делано затупил Джон. «Да нельзя мне, на мое место сразу другого назначит», — вырвалось у сержанта наболевшие. «Тогда ящик», — вынес приговор Джон. «Да ты охренел», — обреченно прокомментировал сержант. «Ага, с детства. Не напрягайся так, чувак, не жмись, готовься к клизме», — успокоил его Джонни. «А без нее можно обойтись, у меня ж голова все-таки болит. Нельзя тебе больную голову тревожить, а лечить как-то надо», — изобразил Джонни профессионализм. «Ладно, ящик и блок полыма, но чтоб без клизмы», — вякнула жаба из глубин заболоченной сержантской души. «Договорились. Тебя еще не кормили?» — проявил Джонни участие. «Не, а что, потерпи пока, Промывание скоро. Два блока, но чтоб вообще без лечения. Договоришься? Совсем без лечения нельзя, военная ж все-таки медицина. Придется хоть зеленкой тебе башню намазать, я сейчас принесу. Заодно Чарли на укольчик отведу, а то истерика у него, кажись. Жадные вы в жандармерии, укоризненно покачал Джонни головой. Карл к окончанию торга стек по стеночке в положении на корточках и, зажав двумя руками рот, в нирване ритмично тукался об нее затылком. У ребят, облаченных сержантом высокими полномочиями, остающаяся суета прошла без сучка, но с задоринкой. Сходили на КПП за Паулем, он там исполнял самую тяжелую работу, шлагбаум опускал за веревочку. Так был нужен, его даже отпускать не хотели до вечера. Ну, Джон возражать не стал, мол, нет, так нет, он спорить не берется. Придется выпустить из санчасти контуженного сержанта на часок. Так он и 10 шагов сделать не успел, как его догнали и прям-таки всучили Пауля и пирожков в дорожку. Типа, домашнее одному мамка нажарила, вот сержанту с наилучшими пожеланиями. Делать было нечего, не отказываться же. Пришлось брать и Пауля в придачу. Кстати, не зря, объеденные были пирожки, а сержант пожеланиями уже объелся. Им же к питанию по военному времени нужно относиться серьезно. А то вон поли худенький какой задохлик, даже и не скажешь, что полицейский сынок. Потому первым делом дружной компанией направились в столовку к Харперу пообедать и Пауля ему представить, надо же парню будет где-то кушать. Толстый под Джонни толком соскучиться не успел, изобразить радушие у него не получилось. Вот Джонни решил его сперва слегка порадовать, мол, зашел попрощаться, переходит на довольствие в жандармерию. Сюрприз удался, Харпер, смутившись, забормотал, что будет скучать, и вовсю демонстрировал искренность. За поеданием третьей добавки второго, гуляш у Томаса как всегда удался, Пауль, наконец, проявил любезность. Отвлекся от тарелки на общий вопрос, почему толстый Харпер? Толстому вопрос пришелся по душе, он аж переполнился собственной значимостью. Оказалось, что Харпер, зверек, очень редкий в этих местах, но распространенный на родине повара. Он с детства научился их исключительно вкусно приготавливать, и когда господам офицерам надоели консервы, и они уже грозились пустить на салат для начала уши толстого, его выручил Джон. Добыл по описанию Томаса пару харперов где-то в окрестных лесах. Карл с Паулем вытаращились на невозмутимого Джонни. Ну, откуда было Томасу знать, где ближайший окрестный лес, если он из кухни вообще не вылазит, и ободранных кошек никогда не видел, редкие они в его местах. По мнению Джона, настал психологический момент свернуть разговор на окончательную харперову радость. Он, положив руку на плечо вычищающего тарелку поля, поведал толстому, что вот этот худенький юноша теперь за него, за троих тебя, только и смог пролепетать Томас. Джон выразил надежду, что это только поначалу за троих, попросил паренька не обижать, а то он, Джонни, сильно огорчится, если узнает. А что узнает, Харпер может не сомневаться. Судя по грустному лицу Томаса, он и не сомневался. Оставив его в размышлениях первичности пищи духовной и суетной бренности избитых прописных истин инструкций по столовке, направились водворять Пауля в санчасть. Джон счел своим долгом задолбить малому, что сержант ему больше не начальник, и вообще кроме Джона ему никто не указ. Но уж Джона он должен понимать даже не с полпинка, поскольку и полпинка Джонни ему будет многовато. Пауль недоуменно оглянулся на брата, но прочел на его лице лишь серьезное согласие с роковой неизбывностью сказанного. «Так надо, брат, просто поверь», — необычно сурово напутствовал его Карл. Явль, неуловимо весь подобрался Пауль. Вот такие они полностью соответствовали образу полицейских сынков. Джону это пришлось по душе, и он облегченно отбросил сомнения в ребятах. Потому вживление Пауля в санчасть прошло у него легко и вдохновенно. Поль, удостоившись девичьего внимания, очаровательно смущался и олел высокими скулами. Джонни показал ему лабораторию, рентген-кабинет, вручил монтировку от входных дверей и на всякий случай посоветовал не хлюздить, и они, пожелав ему удачи, направились на дальнейшую защиту такие, в жандармскую столовку. Конечно, обед же пропустили за хлопотами. По гениальному замыслу родины каждый жандарм любому вояке становился личным врагом. Для этого военному достаточно провести недельку на гауптвахте. А учитывая шансы всякого военного загреметь туда с первого же дня службы, все военнообязанные буквально сочились любовью к жандармерии. Потому и не было для жандарма разницы между суицидом и переводом в обычную часть. Этот естественный для себя момент Карл забыл уточнить Джону, и он, когда понял, как попал, перегрыз бы ему шею, додеваться уже было некуда. Пришлось дружить с ним дальше, ведь Карл имел серьезные основания выполнить свою часть уговора, спасти Дэна. И способ был один, отстоять на губе весь Дэнов срок с Джоном на пару. Сделать это было несложно, к чести жандармов дежурства там они не любили. У них отчего-то всегда находились срочные, просто жизненно важные дела как раз на время дежурства, но начальство неумолимо. Оставалось взывать к состраданию сослуживцев. Но и они сострадание толковали двояко. В общем, даже за деньги подмениться очень непросто. А тут и Дэна надо спасать, и Джону поначалу нужно поменьше мелькать в жандармской казарме, и отношения с ребятами улучшить на будущее. Дежурство на губе, то есть истязание арестантов, выматывали жандармские души, и руководство всячески стремилось внести в процесс игровой момент. Каждое утро дежурные выбирали виноватого солдатика, били и могли балдеть до вечера, пока арестованные на работах. Но вина должна быть логичной, неочевидной и новой. На вкус начальника губы лейтенанта Зона. В противном случае он сам назначал несчастного, а дежурные отрабатывали строевые приемы, по очереди временами отвлекаясь на беднягу в одиночке. Карла с Джоном умничать не тянуло, вина Дэна была очевидной, его добровольный мундир, и все шло, как по маслу. А когда начальнику губы это надоедало, и он закрывался в кабинете вздремнуть, Дэна выпускали убирать сортир. Хотя Дэну сильно досталось в первый день, он вообще не понял, почему в армии так не любит губу. Спи себе в одиночке, догадай, что за бурая хрень въелась в бетонные стены. Иногда ребята заходят поболтать, все не так скучно. И кабы не эти туалеты, эх, отоваривали его лишь при оправках. Солдатикам было неприятно, что этот поганый шакал явно по блату устроился на дневную уборку сортира. Когда честные арестанты надрываются на непосильных работах или воют под ботинками конвоиров. Но удивлялся он всего неделю, а Джону с Карлом с губы бежать было некуда, их срок был пожизненным. Штатский коммунист-фотограф-рентгенолог Дэн стараниями друзей вернулся к защите Отечества, просто с губы ни к чему другому вернуться невозможно, а ребята, облегченно вздохнув, резко поумнели. В свои дежурства они больше ни разу не топтали плац, а чужих им не надо, а то нашли дурачков. В жандармерии Джон ужился без особых проблем. Карл, рассказывая о придирках, сильно сгустил краски. Не совсем токийские имена послужили даже некоторым объяснением и оправданием общей неподготовленности ребят. Инструкторы говорили курсантам, что этих-то хоть уродиться такими угораздило, а остальные тупо филонит. Джон воспринимал инструкторские инсинуации, с теплотой вспоминая свои первые недели в учебке. После губы ему тогда показалось, что он попал в рай. А текущая ситуация больше напомнила школу в лучшие времена, когда там действительно чему-то учили. К подготовке жандармов родина отнеслась со всей серьезностью. Матерые полицейские натаскивали их на силовое задержание, что Джону изначально было чуждо. Сама натура его бунтовала против одной мысли тратить на ликвидацию угрозы или устранение помехи лишние секунды жизни и ватты энергии. Но всякий опытный коп, прежде всего психолог, инструкторы моментально прокачали его как типичную крысу развалин. Удивляться не стали, армейский закон, жри, что дают, потому просто в подготовку Джон не внесли поправки. Он стал дежурным демонстрационным объектом силовых задержаний с разрешением делать, что в голову взбредет. И стало до Джон не доходить, что главное это, чтобы в голову взбрели нужные идеи в нужное время. И полет упакованного Цербера носом в асфальт уже не вызывал недоумения, если предположить, что брали его ребятки, похожие на инструкторов. И первой же идеей стало осознание, насколько ему повезло с такой ролью. Джон лопатой выгребал драгоценное инструкторское внимание на себя, а что огребался при этом, так ничего необычного в его жизни, в общем-то, не происходило. Тем более, что обучение велось по определенному плану и под чутким общим руководством, главной его задачей было именно обучение, а не отсев. Ведь курсанты являли собой основную опору режима просто по происхождению. Это немного не касалось Джона, но это в свою очередь не касалось инструкторов, им интересно было играть с забавным зверенышем. Простой возней с падениями игра не ограничивалась. Тренировки с оружием и скоротечный, внезапный огневой контакт, тема всеобщего помешательства. Что поделать, традиция. Рейнджеры, охотники за головами. Оружейное их больше напоминало коллекцию фаната стрелкового оружия, каковой, в общем, и являлась, с той лишь разницей, что все экспонаты были действующими, и из них настоятельно рекомендовалось стрелять, ну, кроме ухода, обслуживания и прочего, а сам огневой контакт отрабатывали на полицейской пневматике с резиновыми пулями, жалели их инструкторы, и гематомы с жандармских ляжек и задниц не сходили, как при многомесячном курсе внутримышечных инъекций, сильно выручало интенсивное кровообращение при частой смене впечатлений, и само собой физподготовка в извращенных полицейских формах. Джонни, вспоминая слова Цербера, как его несли братья, добродушно улыбался. Они братьев вытаскивали, типа спасали, из условно заваленных подвалов, покореженных автомобилей, горящих учебным пламенем, снимали их, понарошку раненых с высоты на веревках, и веревки эти совсем не понарошку, штурмовали макеты зданий с крыши, лазили в заброшенные много лет назад туннели, подземные технические коммуникации, прежде всего в канализацию. Именно там Джон впервые опробовал и оценил костюм химзащиты, а где и в чем еще тренироваться в применении боевых отравляющих веществ. Джон не в этом деле особенно преуспел, у него не оказалось ни малейших признаков клаустрофобии. Прочие фобии тоже почему-то не проявлялись, и он увлеченно отдавался учебному процессу. Самое смешное, что на почти добровольных началах количество учебных часов квотировалось в общем, по отделениям, инструкторы считали по головам и не замечали подмен. Отчего так, не все жандармы были, ГМ, жандармами, ну, угораздило родиться сыночком большого начальника, а дитё темноты боится, и боли, и высоты, и вообще все по. Да и ладушки, время еще на это тратить, пусть лучше нормальные пацаны потренируются. Служебные сутки, кроме тревог, включали в себя 4 учебных и 6 служебных часов. Вот Джонни и шел навстречу отдельным просьбам поменяться с ним на время его стояния на КПП или обхода периметра. За малую чисто символическую благодарность. Джон по доброте своей жалел всех, единственным исключением стал Карл, его он всюду таскал за собой, и у них получалось 8-10 учебных часов. Бедняга проклял день, когда не расстрелял нахрен машину с капитаном Хана и его сыночком на КПП как подозрительную и без пропуска. Отдушиной для Карла явился жандармский клуб. Жандармы вообще жили по-семейному, демократично, общались в своем кругу без излишков субординации, запросто, чужих там не было. В клубе играли в покер и на бильярде, инструкторы и сержанты позволяли себе пиво, но ребятам это дело усиленно не рекомендовали, да им и без пива было за счастье наказать грозных полубогов на бабки. Игра, конечно, велась на деньги, и было бы Карлу совсем кисло, кабы не искренняя благодарность товарищей за посильную их с Джоном учебную помощь. А так парень дорвался до стола и самоутверждался во все тяжкие, потрошав шарики сослуживцев, пока Джон не скромненько обирал их в покер. Общение с полицейскими волкодавами уже повлияло на Джона, что-то пробудив в его душе. Они вскоре перестали снисходительно говорить ему, как другим курсантам: «Дай дядьке сыграть, малыш, притащи пока пивка мужчинам». Им стало действительно интересно играть с ним в блеф. Курсанты же отчего-то перестали задерживаться за его столом. Джон с интересом поглядывал на бильярдный стол. Его увлекли интересные комбинации, неожиданные ходы. Он мысленно ставил себя на место игроков и радовался, когда они, как прочитав его мысли, воплощали найденные им решения. Но вот беда, он сроду не держал кий в руках, его душа не вынесла терзания и подвела к просьбе к Карлу научить. Тот понимающе хмыкнул, взял кий и повел Джона к барной стойке. Положив на нее пустую пивную бутылку, предложил Джон не попасть кончиком кия в бутылочное горло, держа его без упора вот с такой дистанции. Джон принял правила и весь вечер тыкал палкой в дырку, добившись некоторых успехов. На другой вечер он смело подошел к бильярдному столу, но был снова отправлен тренироваться к стойке. На вопрос «до каких пор?» Карл ответил без слов, взяв кий одним точным, мощным ударом выбив бутылки через горлышко дно. Поняв, что это надолго, Джон пересмотрел свое жалостливое отношение к курсантам. Все служебные часы Карл стал исполнять обязанности за двоих, а Джон тренировался. Так что Карл даже обрадовался, когда через неделю Джон 3 раза подряд повторил его фокус с бутылкой и даже вознамерился продолжить занятие, усложнив задачу. Типа друг будет бутылки подбрасывать, а он научится разить их в лед. Карл сразу отрезал, что нафиг, пусть бутылки кидает, кому заняться нечем. И в тот воистину исторический момент Карл предложил продолжить тренировки непосредственно за столом. Он, дескать, видал такой в одном заброшенном доме, Надо только шариков добыть и пару киев. Джон в тот раз попенял другу за халатное отношение к службе. Надо же в развалинах отвлекаться на игры. Нет, они пойдут другим, честным путем, будут тренироваться днем. Джон не договорится с инструктором по физподготовке, что подпускало их за условную мзду, он же и так все нормативы сдал. А Карл скоро сдаст, никуда не денется, Джон в нем почему-то уверен. Карл спорить не стал, надо, так надо, только внес уточнение. Они ж таким макаром могут все свои служебные часы конвертировать в учебные, и выкупить их у доброго инструктора. Получится недешево, уйдет почти половина их стартового капитала. А если учесть, что без служебных обязанностей доходы резко сократятся, то хотелось бы понять, нафиг оно вообще. А ты представь, как я однажды поставлю остальную половину на бильярдный стол, мечтательно протянул Джонни. Карл помолчал, потупившись, и, наконец-то решившись, махнул рукой. Ладно, хоть играть научишься. А что научишься, уж ты мне поверь, уж я все тебе припомню, курсант. Но ребят выучила, гауптвахта. От дежурств на ней не отвертеться, топтать плац у них желания само собой не было. Поэтому ребята каждое дежурство изощрялись в выдумках всем на удивление. Даже обратили на себя благосклонное внимание лейтенанта Зона, и с его позволения парней допустили в комнату отдыха. В ней они обнаружили бильярдный стол, и на Джона просто накатило вдохновение. Главным достижением его фантазии стал визит к начальнику гауптвахты с литровой бутылкой вискаря и маленькой просьбой поиграть в комнате отдыха в бильярд с заключенными. Лейтенант бутылки обрадовался. Особых возражений не высказал, лишь полюбопытствовал, зачем это понадобилось Джону и на что он собирается играть. Джон честно признался, что играет лажово, а тренироваться у него денег не хватит. Вот если кто из арестантов ему проиграет, отправится в карцер, а коли выиграет подряд 10 партий, пускай моет сортир до отбоя. Начальник посмеялся, одобрил, в общем, только сказал, что литряк в день даже для него многовато. Достаточно двух пачек полыма каждый день и литра в неделю. А Джонни со своим приятелем Чарли могут играть на губе, когда захотят и с кем вздумается, даже вне своей вахты. Из-за пристрастия к бильярду у ребят пострадала репутация, даже жандармы их стали обзывать садистами. Ведь губа была одна на два сборных пункта и гарнизон города, дежурства выпадали по графику не чаще раза в неделю, а парни туда, мягко говоря, зачастили. Ну, не могли ж они рассказать, что просто тянутся к интересным людям. И впрямь попадались интересные персонажи. Не всякому отчаюге толщина кишки позволяла решиться на игру с такими ставками, ведь возомнившим о себе криворуким бездарем жандармы в отместку за даром потраченное время, вискари и сигареты ломали пальцы, ну, кроме прочего. Зато настоящие мастера благородной игры весь срок на губе могли предаваться любимому занятию, попыхивая сигаретами и поглощая бутерброды с кофе. Естественно, что одним бильярдом общение ограничиться никак не могло, и взрослые мужики с видимым удовольствием просвещали в жизненных и служебных вопросах фактически еще пацанов. Ушлый Карл, прирожденный интриган, полицейский в третьем поколении, не мог нарадоваться завязанным знакомствам. Для Карла каждый был не просто собеседником, номером связанного телефона, явочным адресом, глазами, ушами и, конечно же, языком. Всякий коп немного мафиози, а коп наследственный просто врожденный организованный преступник. И не мог Карл понять Джона, не замечающего за игрой таких интересных вещей. А Джон не стеснялся рассказать, что доигрался до глюков, он стал разговаривать с шарами. Мысленно, но все же Джон к ним обращался, и самое стыдное, они и отвечали. Причем всегда по делу и никогда не ошибались. На то, что с другом творится что-то необычное, Карл обратил внимание случайно, просто проиграв ему партию. Ну, конечно же случайно, решил Карл и, естественно, выиграл. Потом, проиграв ему еще раз, удивился не так сильно, решил, что слегка растерял форму с арестантами. Напрягся, форму восстановил и с ужасом убедился, что он не в состоянии выиграть у Джона не то, что партию, перехватить удар не может без его согласия. Как будто Джонни не решал задачи, но ставил их, как стихи писал или картины. Однако радоваться было особенно нечему, Джон и так болтливостью не отличался, а тут стал не то что замкнутым, а как не здесь. Карл не мог понять его взгляда, глаза друга, ни на чем не фокусируясь, будто блуждали, с лица не сходила полуулыбка, он как тронулся. Попытка вывести его из транса обернулась печальными последствиями, Джон не просто нейтрализовал Карла, без лишней жестокости, но и совсем не ласково. Карл был точно уверен, что Джон не идиот, но и не прикидывается. Придурком он прикидывался в их жандармском клубе, изящно проигрывая в бильярд, спешащим свести с ним покерные счеты ребятам. К чему это Джон затеял, Карлу нетрудно было догадаться, и мешать ему он не собирался. Просто по своей интриганской натуре хотел выжать из ситуации максимальную пользу при минимуме вреда. Здорово, конечно, что Джон наберет сослуживцев в день выдачи денежного довольствия, но кто потом захочет с ними не то, что играть, просто разговаривать. И мысль Карла заработала над задачей, как бы отвлечь Джонни от бильярда. Клин клином вышибают, вахты на губе нужно сменить на службу на свежем воздухе, в развалинах. Карл честно объяснился с другом и предложил выход. Джон по новой своей привычке рассеянно кивнул и сказал, как о уже свершившемся, конечно, дружище, пойдем в развалины, сразу после получки, а на губе нам действительно мельтешить больше незачем, ни с кем тут толком поиграть. И правда, проигравшим арестантам они ничего больше не ломали, причем не из гуманизма, из справедливости. Джон не был согласен с Карлом, нужно возвращаться в реальность, играми да фантазиями сыт не будешь. Была у него одна настоящая мечта. Мечта Джонни, конечно же, звалась Люси. Полагалось ему влюбиться по возрасту и по его воззрениям на жизнь настоящего мужчины, чтоб обязательно была война, бедность и любовь. Почти по всем пунктам жизнь его соответствовала заданным параметрам, дело оставалось за малым, вот и не стал он заморачиваться с кандидатурой. Но влюбиться платонически, просто чтобы чувствовать в себе живое человеческое сердце, не погрязнуть в скотском отупении, было хоть и непросто, но все-таки менее хлопотно, чем уложить девчонку в койку. Как говорится, мечтать не вредно, если не стремиться к обладанию мечтой. А у Джонни из-за регулярного питания и распорядка дня начались гормональные проблемы, и все его успехи по большому счету стали результатом сублимации древнейшей человеческой энергии. Но они же делали мечту вполне достижимой, что автоматически выводило ее за скобки мечты. На то и мечта, чтоб была волшебной и несбыточной, но с другой стороны, для практичной натуры Джонни невозможное просто не существовало. То состояние, что Карл принял за легкое помешательство, было проявлением системного Джонова ментального противоречия. Дело могло затянуться и развиться в нездоровые формы, кабы нездоровый пример сослуживцев. Ребята громко хвастали успехами в этой области, врали, конечно, но судя по их довольным рожам, вранье имело под собой реальную основу. В развалинах, даже восстановленную часть городка продолжали так называть, так вот там появился сперва офицерский клуб, второй по счету после старого, но не по значению и размерам. А спустя некоторое время открыли центр отдыха для рядового и унтер-офицерского состава. Порядок в обоих очагах культуры, как умело, поддерживала жандармерия, что в первом случае было бесполезным, а во втором бессмысленным. Выражалось это в том, что в офицерский клуб военную полицию вызывали лишь для протоколирования уже погашенных скандалов, а на солдатских танцульках хорошие махалово по умолчанию входило в обязательную программу развлечений. Джонни в принципе устраивали оба варианта, в бар офицерского клуба в жандармской форме пускали без возражений, там было намного культурней, но в клубные помещения он мог явиться только по вызову, и это слегка его унижало. А на солдатском дансинге могли сбить с романтического настроя, отвлечь своими предубеждениями к честному жандармскому мундиру. Странный народ, сколько его ни учи, обязательно сыщется что-то кому-то доказывающий перепившийся закомплексованный герой. Вот оно, предубеждение это, едва сразу же не сгубило весь Джоннин план покорения Люси. Пришел он к ней под вечер в канцелярию, а она его сразу не узнала. У жандармерии своя структура подчинения и канцелярия. А Люси, вначале его не узнав, вся напряглась, даже посуровила. Но разглядев смущенную физиономию Джонни, изумилась до зависания с открытым ртом и, наконец, как очнувшись, разразилась истеричным хохотом, тыча в него пальцем. Джон даже слегка обиделся, пусть фигура у него не эталонная, но костюмчик ловко подогнали под него, и сидел он как влитый. Ну, не видел Джонни ничего смешного в собственном сочетании с жандармерией, военной полицией. Потому и смущаться не стал, сразу перешел к цели визита. Спросил, что делает Люси с 19 часов минут до отхода ко сну. «Да как всегда, Джонни», — ответила она, приходя в себя. «Наверное, скучно, надоело, небось, посочувствовал Джон. «Ты не представляешь себе как», — искренне пожаловалась девушка старому своему воздыхателю. «Так, может, отдохнешь? Давай на танцы сходим», — внес предложение Джонни. Люси придавила его мрачным, даже немного злым взглядом. Пристально рассмотрев, как первый раз увидела, сказала со злой усмешкой. «Отдохнуть, говоришь, это можно. 100 баксов, жандарм, за танцы». Не поверил Джон. «За танцы отдельно», — жестко отрезала Люси. И добавила притворно-сочувственно: «Дороговато, солдатик, годится», — сказал Джон, поиграв желваками на закаменевшем лице, как ему представлялось. На самом деле просто выпятил подбородок и взмахнул ушами, вызвав улыбку Люси. «Тогда подожди меня на крылечке, я тут быстренько закончу», — привычно по-деловому распорядилась девушка-образцовый клерк. На крылечке Джон неспокойно не стоялась. И не от возбуждения вовсе. Он за 2 минуты ожидания успел 3 раза уйти гордо и 4 скромно, но все ж таки возвращался. Понятно, что метался он мысленно в своей попутавшей душе. Сказочный мираж растаял, но мечта, как ни странно, осталась и сказала немного устало. «Давай без танцев обойдемся», — Джон нерастерянно кивнул. «Пойдем на остановку, представляешь, до нашей общаги автобус теперь ходит», — пропела Люси, беря его под руку. «Ага. Только заскочим к Харперу, ну к Томасу в столовку. Ты его не знаешь, но он хороший, соберет на вечер что-нибудь», — проявил Джон заботу. «Да накормлю я тебя, не беспокойся», — засмеялась девушка. На них оглянулись. На них вообще поглядывали с интересом, особенно на Люси. На Джонни, особенно на его форму, глазеть избегали. Автобус развозил служащих утром и вечером по расписанию, ждать его долго не пришлось, ехать тоже было недалеко. Джон и засмущаться не успел толком, как добрались. Общага оказалась добротно отремонтированным 2-этажным домом с 1 парадной. Люси протянула консьержке удостоверение, взяла ключи. Они, поднявшись на 2-й этаж, очутились в чистеньком коридоре. Люси 3 щелчками отомкнула дверь, и Джон как в тумане прошел за ней в прихожую. «Джонни, ну что ты там застрял?» — проговорила она из кухни. «Иди сюда, помоги». «Сейчас, разуюсь только», — хрипло отозвался Джон, никак не мог избавиться от привычки разуваться в жилом помещении, как мама в детстве приучила. Но голос ему перехватило не смущением. На обувной полке он увидел маленькие детские ботиночки. В ту ночь Джон неплохо спалось, он ворочался с боку на бок, часто просыпался. Только под утро немного успокоился на бодрящем сквознячке, когда Люси в отчаянии выставила его за дверь, в чем был, выбросив недостающие вещи следом. Джон постоял немного в коридоре, но так и не решился начать с ней серьезный разговор. Кричать ночью в женской общаге через дверь, да еще и без трусов, ему показалось некультурным. Среди разбросанных на полу тряпок трусы тоже отсутствовали, что было принято Джоном как добрый намек и повод как-нибудь заглянуть. Одевшись, обувшись, чтоб не компрометировать Люси, воспользовался, как специально распахнутым окном в конце коридора, спустился по заботливо кем-то связанным простыням и направился к жандармской казарме. Шел он незнакомыми, но легко узнаваемыми, чистыми улочками восстанавливаемой части развалин. С каждым домом у него были связаны свои специфические воспоминания в воображении, сами собой всплывали схемы помещений, коммуникаций, способы проникновения: от спросить, как пройти в библиотеку, до штурма с применением спецсредств, а равно основные, запасные, отсечные, ложные позиции в обороне, маршруты снабжения и отхода, наблюдательные пункты. Джон не грустно себе попенял, кого он пытается обмануть, о чем же он пытается не думать, забивая голову ерундой, и чуть не заплакал, все про себя поняв. Ведь на самом деле тогда еще юный Джон не убежал из родного городка. Таким, как он, бежать нужно, прежде всего, от себя. Джон не сам себе не признавался, что рванул он не от кого-то, а за мамой. Ему почему-то казалось, что он ее непременно встретит, расскажет, какой он стал самостоятельный, и что за него совсем не нужно беспокоиться, и ей не нужно больше уходить, чтоб принести ему покушать. Только маму он так и не нашел. Встретил Люси. Она тоже кому-то родному и беззащитному носит еду, как мама, и комок слез в горле от жалости и нежности становится горше от понимания полной своей беспомощности.